Мне стало совсем нехорошо. В груди что-то противно сжалось от ощущения грядущих неприятностей. А потом и похолодело, мигом приморозив все надежды на благополучный уход. Потому что в одном из голосов я неожиданно признала Лина, который, как оказалось, все время следовал за нами по пятам. А во втором... Блин, ну я так и знала. Воинственный писк того самого мерзкого хорька, который мне ужасно не понравился. Твою маму! Когда же из-за деревьев, прямо под ноги испуганно отпрянувшим коням, выкатился истошно верещащий, покрытый густой пылью комок, я вовсе примерзла к месту. Оттуда шерсть летела клочьями, то и дело доносилось ненавидящее рычание и злобное завывание сразу на два голоса. Вокруг столбом взвелась пыль. Изнутри кто-то шипел и яростно плевался. Но когда комок наконец распался, явив остолбеневшим взглядом вздыбленного черного кота и такого же вздыбленного грызуна, я застонала уже в голос. Все, это конец. И все наши грандиозные планы остаться неузнанными полетели коту под хвост. Причем в буквальном смысле слова. «Мяу!» — раненым зверем взвыл мой мохнатый проводник, заставив отпрыгнуть люто зашипевшего, но отнюдь не испугавшегося хорька. «Вон пошел, плешивый! Откуда ты только взялся?» Шерри для верности грозно рыкнул, и мне стало совсем плохо. «Гайды, беги! Скорее, пока я его держу!» Я едва не схватилась за голову, когда хорек молнией метнулся к горлу Шерри. «Беги!» Лин ловко увернулся, умело отбросил от себя гибкое тело зверька и, проскочив между лошадиных ног, опрометью кинулся к мосту, до того, как люди успели опомниться. «Беги, гайды!» Оставшись с носом, зверек злобно захрипел, пулей взлетел на плечо своего хозяина. Воины, наконец, очнулись от ступора и потянулись за арбалетами. А едва не уехавший Эрхас Дагон резко обернулся, перев меня недобро загоревшийся взгляд, и зло прищурился, негромко, но очень прочувственно прошипев очевидное. «Ведьма!» Я замерла. Вот и все. Вот и закончилось мое везение. На его лице отразилось такое отвращение, что я мигом поняла — не простит. Ни обмана моего, ни той легкости, с которой он поддался на мой лепет. Не тем более присутствие демона, к которому питал какую-то жуткую неприязнь. Наверное, столкнулся однажды в недобрый час. Или случилось с ним еще что-то, отчего он теперь так ненавидит ведьм. Но мне уже все равно. Вот уж действительно влипло так влипло. И вот уж действительно, когда стоит пожалеть о том, что не послушалась Шерри сразу. Лин, достигнув моста, с разбегу запрыгнул ко мне на руки и уже оттуда яростно оскалился, всем своим видом давая понять, что в обиду меня не даст. Под медленно свирепеющим взглядом Эрхаса я попятилась, прижимая к себе урчащего демона и лихорадочно прикидывая, как бы объяснить Дагону, что он малость ошибся. «Не ведьма я, не ведьма! Это просто стечение обстоятельств, заставивших меня взять с собой чужого Шерри. И просто... А, блин! Да ничего ему теперь не докажешь. Кот есть? Есть. Говорящий демон есть? Но Эрхас же не глухой. И сидит котяра у меня на руках, значит, мой. Значит, я ведьма. И значит, даже думать нечего, изобретая для меня заслуженный приговор». Я судорожно сглотнула. Но Эрхас, чего я больше всего боялась, почему-то не пустил коня вскачь. Огромным усилием воли все-таки сдержался, только посмотрел ненавидящим взглядом и снова повторил: «Ведьма!» Я вздрогнула, заметив, как его люди поднимают арбалеты. Мгновенно поняла, что меня ждет, и почему он по-прежнему не спешит. А потом беспомощно оглянулась. До берега далеко, не добегу. Обязательно догонят и повяжут. Обратно нельзя.